Следующая песня называется «Любовь без памяти», которой всем желаю. Я как Женя Петросян прямо, ужас какой-то. Тьфу-тьфу-тьфу. Ну что, поехали! Кто-то ищет любовь на сайтах, скрывает тайные желания в мегабайтах. Надеюсь найти ее на шумном патче или на паркинге, либо в баре. Люди сходят с ума, пытаясь разгадать тайну, откуда в любви сила плавить камни. Куда уходит она, когда остывает сердце? И почему так близко от любви до ненависти? Почему песня о любви заставляет грустить? И почему так трудно отпустить? Это как будто небо мстит, необъясним этот основной инстинкт. Больше не верить в любовь, no more. И ждать того момента, когда уйдет боль. Бежать от всего, чтобы снова найти любовь. Любовь без памяти. Это больше, чем сердце. Это больше, чем весь мир. Я всех поснимаю, ребят, хорошо? Все это не кстати. Их роман как дело рук какого-то писаки. Не самый лучший сценарий при данных обстоятельствах, но это их стайл. Из крайности в крайность. Ну что ни говори, они вправду не пара. Но это их не парит, это их право. Ей наплевать на брата, ему плевать на правила. Их свела с ума любовь без памяти. Любовь без памяти против целого мира. Мира интриг и непонятных игр. Любовь под грифом совершенно секретна. Без грима, без спецэффектов, без фейка. Просто наслаждаться каждым моментом, сдаться добровольно в плен и болеть эти вспышки страсти. Этот неистовый свет слепит, но они вместе, и каждый миг как последний. Оба в панике, им будто по 17. Просто кататься от станции до станции, пренебрегая опасностью, она просит остаться. И он понимает, что над собой не власть. Как надо немного для настоящего счастья. Стань частью меня, большей частью. Это больше, чем сердце, больше, чем весь мир. Любовь без памяти. Yeah! Это больше, чем сердце. Это больше, чем весь мир. Это больше, чем вечность. Любовь без памяти. Это выше, чем небо. Это дороже, чем жизнь. Пронести через время. Любовь без памяти. Это больше, чем сердце. Это больше, чем весь мир. Это больше, чем вечность. Любовь без памяти. Это выше, чем небо. Это дороже, чем жизнь. Пронести через время. Любовь без памяти. Следующая песня называется «Свобода» или «Где-где-где». Там такой, можно секундочку, мы сейчас его освежим, припев, как мы поем, чтобы весь зал с нами пел.